Глава 12. «Домина Астра Персус, прошу вас, проходите». Астра величественно кивнула в ответ и вошла в пышно обставленную приемную императорского наместника. Она старалась держаться так, чтобы посторонним не было заметно ее волнение. Пусть от зрящих ей не удастся этого утаить, но для остальных она просто обязана сохранять лицо. «Наместник скоро пригласит вас. Пожалуйста, располагайтесь». Вежливый слуга незаметно исчез, словно растворившись в воздухе, и девушка осталась в одиночестве посреди богатого убранства, которое сейчас ее больше раздражало, нежели радовало взор. Данмар, конечно, обо всем этом ее предупреждал, но ждать неприятностей и быть к ним по-настоящему готовой – это две совершенно разные вещи. Не успела аристократка толком заскучать, как двери, ведущие в покой императорского представителя, распахнулись, и на пороге ее встретил лично наместник Иилия Второго Солнечного. «Домина Астра», — произнес мужчина немного гнусавым голосом. «Позвольте поблагодарить вас, что сумели найти время для визита. Входите, пожалуйста». Девушка благодарно прикрыла глаза и исполнила довольно низкий почтительный поклон. Человек, стоящий перед ней, был первейшим проводником воли властвующей семьи в Махе, и добрые отношения с ним следовало поддерживать всеми силами. Сопровождение полноватого вельможи, который едва дотягивал высокой аристократке макушкой до носа, она вошла в его обитель. Тут он жил, тут он вел прием и тут же работал. Несмотря на всю ту немалую власть, которой Иили одарил своих доверенных лиц в городах и провинциях, владеть каким-либо имуществом им воспрещалось. Они жили только так, как решит правитель, и только там, где он прикажет. Даже арендовать комнату на постоялом дворе для них было недопустимой роскошью. Считалось, что пока ты служишь на благо Исхироса, то ничего своего у тебя быть не должно, дабы не ввергать в искушение приумножить свое состояние, пользуясь своими полномочиями. «Я заранее приношу свои извинения за все те вопросы, которые мне придется сегодня вам задать», — прогундосил толстячок, усаживаясь за стол. «Но вы сами понимаете, Домина, обстоятельства сильнее меня. Вы были последние, кто видел Таосима Атерна, поэтому этот разговор должен состояться». «Прекрасно вас понимаю, ваша милость», — предельно спокойно ответила Астра, пытаясь продемонстрировать всемерную готовность к сотрудничеству. «Вам не стоит извиняться». «Что же?» — потер человек императора ладони. «Мое сердце поет от радости, что вы не воспринимаете все происходящее как оскорбление своей чести. Последний год в Махе был, пожалуй, одним из самых беспокойных за прошедшее десятилетие. Резня банд в пригороде, смерть Домина Девита, исчезновение наследника Атерна, слухи о возвращении ангелов. Порой мне начинает казаться, что мир медленно сходит с ума». «Сложно с вами не согласиться», — тактично ответила аристократка, подавляя в себе желание поерзать на стуле от тягостного ожидания начала допроса. «Да, это будет именно допрос, ведь она сейчас первая подозреваемая». «Тогда давайте начнем. Вынужден вас предупредить, что за нашим с вами разговором будет следить зрящая, так что... Ну, вы и сами понимаете, Домина». «Как вам будет угодно», — холодно кивнула Астра. «Если вы настолько не доверяете моим словам, то я ничего не могу с этим поделать». «Домина Персус, прошу вас!» Наместник очень натуралистично скривился, будто девушка протопталась грязными ногами по его самым светлым и искренним намерениям. «Я всего лишь заложник своего долга. Его императорское величество личным повелением приказал мне разобраться в этой ситуации. У меня просто нет иного выхода». Стоит отдать должное, проводник воли Иилия вел беседу предельно вежливо и дипломатично. Он практически не оставлял для Астры шансов оскорбиться или возмутиться, упорно подталкивая ее к нужной ему процедуре. «Зовите уже своего зрящего, наместник», — фыркнула девушка, нисколько не поверив в его оправдание. Вообще, она не должна была отказываться от этого разговора, чтобы не возбудить еще больше подозрений, но для вида показать свою уязвленную гордость все-таки стоило. Мужчина благодарно склонил голову, словно для него согласие Персус и в самом деле хоть что-то значило, а потом дернул за висящую у стены фиолетовый шелковый шнурок. Никакого звука девушка не услышала, но в кабинет тут же вошел седобородый старик, который выглядел так дряхло, будто застал эпоху кланов. Не утруждая себя приветствием или какими бы то ни было объяснениями, визитер просто молча занял место позади рыжеволосой аристократки и положил ей свои сухие старческие пальцы на виски. «Сейчас я буду задавать вам вопросы, Домина Астра», без особой надобности пояснил наместник. «А достопочтенный зрячий будет подтверждать или опровергать правдивость ваших ответов. Вы готовы начинать?» «Готова». «Тогда скажите, вы знаете...» «Она волнуется». Недовольно перебил старик мужчину, словно на что-то жаловался. Голос у зрячего был резкий и противный, напоминающий своим звучанием скрип старой рассохшейся виселицы, которой вдруг решили воспользоваться по прошествии многих лет. И наместник никак не проявил недовольства тем, что его прервали. Впрочем, это неудивительно, ведь сейчас позади девушки стоял один из немногих целителей Исхероса, достигший звания сопоставимого с Асом. Таких людей на всю Империю насчитывалось меньше двух десятков, и каждого из них берегли почище, чем зеницу ока. Считалось, что они настолько полно познали свою искру, что по биению одной лишь височной жилки могли определять, говорит ли допрашиваемый правду или нагло лжет. Вот конкретно этот старик был послан на помощь наместнику из самого Агата. «Домина, что вас беспокоит?» Возрился на нее хозяин кабинета после замечания дряхлого деда. «Вы понимаете, что ваши переживания только усложнят работу почтенного зрящего?» «Все я понимаю, я же не набитая дура!» Немного более резко, чем следовало бы, бросила аристократка. «Тогда в чем дело?» «Вы смеетесь надо мной, наместник?» Иронично подняла она брови, пытаясь играть своей мимикой так же, как это обычно делает мать. «Ни в коем случае, Домина Персус!» Заверил ее императорский вельможа. «Просто мне в самом деле не ясно». «Я последняя, кто видел Таосима перед его исчезновением!» Слегка дрогнувшим голосом попыталась объясниться Астра. «Думаете, мне приятно находиться в статусе подозреваемой? Считаете, что я не понимаю, чем мне это может грозить?» «Прошу вас, успокойтесь, Домина. Вас никто ни в чем не подозревает», — чрезмерно мягко ответил хозяин кабинета. «Вся эта процедура лишь формальность, которая необходима для отчета его императорскому величеству. И ничего более». «Похоже, господин наместник, вам тоже не хватает зрящего за спиной». Не удержалась от укола рыжеволосая, на что, впрочем, собеседник никак не отреагировал. «Давайте не будем распаляться, Домина», — примирительно склонил голову хозяин кабинета. «Попробуем все-таки начать. Итак, вы знаете, где находится Таосима Терна?» «Нет». Бросив мимолетный взгляд на зрящего, наместник принялся скрипеть пером, делая какие-то собственные пометки. «Вы видели Таосима в день его исчезновения?» «Да». «Для чего вы встречались?» «Чтоб сходить к шлюхе». Императорский вельможа попытался сохранить невозмутимое выражение на своем лице, но округлившиеся помимо собственной воли глаза выдали его удивление. «Простите, Домина, я все верно расслышал. Вы с наследником Атерна пошли... к шлюхе?» «Именно так», — невозмутимо подтвердила девушка, свято убежденная в правдивости своих слов. «К сожалению, я не был готов к такому ответу, а поэтому вынужден предупредить, что последующие мои вопросы могут показаться вам чрезмерно личными, но на них все же придется ответить, Домина». «Я готова». «Зачем вы ходили к блуднице в компании Домина Атерна?» «Мы хотели подкупить ее, чтобы она продала нам одного своего клиента». «И кто же он?» «Данмар, сын кузнеца, околит стихии воздуха». Что-то знакомое». Наместник потер пухлый подбородок, но потом быстро поборол свою задумчивость и вернулся к делу. «А чем был вызван ваш интерес к этому человеку?» Прежде чем заговорить, Астра немного поколебалась. Сейчас наступал самый скользкий и опасный момент всего допроса. Если зрящий почует от нее хотя бы намек на ложь, то наместник уже так просто не отцепится и будет коршуном кружить над ней, выдумывая новые и новые вопросы, ответить на которые односложно не получится. Придется рассказать все. Пока ее в самом деле не подозревают ни в чем конкретном, и поэтому особо не усердствует. Но стоит зародиться хоть единые искорки недоверия к ее словам, и все пойдет прахом. Тем не менее, ради Данмара Персус готова была рискнуть. Этот выскочка появился из ниоткуда и сразу же отличился на прошлогоднем вступительном испытании в Дивинатории. Принялась аристократка пересказывать заготовленную речь, в которой не было ни грамма неправды. Сперва он одолел своего экзаменатора, которым и оказался Таосим, а потом спровоцировал словесный конфликт и со мной. «Это ложь!» – проскрипел зрящий. Наместник тут же оторвался от пергамента и уставился на девушку с вежливым вопросом во взгляде. «Ладно...» – скривилась рыжеволосая так, словно укусила лимон. «Это я спровоцировала ту ссору! Так лучше!» «Продолжайте, Домина Персус!» Удовлетворенно кивнул мужчина, пытаясь скрыть ладонью легкую ухмылку. «Потом этот... Данмар унизил меня на глазах полсотни человек, не обнажив на поединке воли оружия. Так что, как видите, у нас были свои причины искать встречи с этим Акалитом». «Но почему вы просто не вызвали его на дуэль, если так хотели поквитаться?» «Потому что мне хватило и одного поражения», — призналась Астра, почему-то в самом деле испытав некоторое чувство стыда, вспоминая, как Данмар извалял ее на песке. «А если вы имели в виду Таосима, то он просто не мог показать, что семейство Атерна затаило обиду на какого-то простолюдина. Это бы выставило весь род как мелочных и мстительных людей, чего они себе позволить не могут». «Но обида все-таки была?» Больше по инерции поинтересовался наместник, хотя эта тема лежала несколько в стороне от темы их разговора. «Молва разная ходит», — туманно ответила аристократка. «Я не могу знать этого наверняка, а собрать слухи вы можете и без моей помощи». На самом деле, Данмар настоятельно просил Астру упомянуть о том, что семейство Атерна точит на него зуб. Неважно в каком контексте, просто лишь бы наместник сделал себе об этом зарубку в памяти. Думается, девушка справилась с этим более чем отлично, так что продолжать говорить на эту тему ей больше не обязательно. «Что ж, ваша правда, Домина. Так и что случилось, когда вы покинули Распутницу? Как вы расстались с Таосимом?» «Я просто ушла оттуда, а он пожелал остаться. Больше я не видела ни его, ни эту потаскуху». Повисла небольшая пауза, в течение которой имперские вельможи и зрячи периодически переглядывались. «Пожалуй, на этом можно считать нашу беседу оконченной, Домина Персус», — изрек хозяин кабинета. «Спасибо, что нашли время для визита». Аристократка было дело обрадовалась, что все уже закончилось, но тут ее осадил скрипучий голос старого целителя. «Подождите!» Резко распорядился зрящий таким тоном, будто это он был здесь наместником. «Я кое-что хотел бы уточнить». Рыжеволосая попыталась подавить себе волну страха, но вряд ли это бы могло укрыться от внимания старика. «Конечно, достопочтенный зрящий». Покладисто кивнул мужчина, нисколько не сердясь на такое непочтение по отношению к его авторитету. «Если Домина не против». «Спрашивайте, господин». Выдавила из себя Астра, стараясь, чтобы хотя бы для одного из слушателей ее голос звучал убедительно. «Мне причудилось одно легкое несоответствие», — прямо выдал целитель. «Когда вы говорили о блуднице, то мне было очевидно, что вы ее презираете и недолюбливаете. Оно, наверное, среди женщин всегда так и происходит. Но я не уловил от вас негативных эмоций в адрес самого Данмара. Того, кого вы должны были люто возненавидеть. Не объясните мне, почему?» Аристократка затравленно глянула на наместника, будто ждала от него поддержки. Но тот лишь демонстративно облокотился локтями на столешницу, всем своим видом показывая, что ему тоже интересно будет об этом узнать. «Он...» Астра покраснела так сильно, что почти сравнялась цветом лица со своей огненной шевелюрой. «Он просто очень красивый». Как только постыдное признание сорвалось с ее уст, она почуяла, что зрящий убрал свои пальцы с ее висков. Ответ девушки удовлетворил его полностью, как похоже и наместника. «Понимаю, понимаю», — покивал головой хозяин кабинета. «Юному сердцу тяжело приказать. Но все же, часто мы вынуждены поступать так, как должны. Благодарю вас, Домина. У меня больше нет к вам вопросов». Испустив дух, одержимый слугой дьявола обмяк. И на этот раз я не ощутил того удовлетворения или радости, как при изгнании других демонов. А все было потому, что искатели более наслаждались страданиями своего носителя, и возвращение в ад их совсем не пугало. Ведь это только низшие твари обладали в гиене на правах слуг домашних животных или мальчиков для битья, а эти отродья бездны могли присмыкаться, пожалуй, только перед властителями адских доминионов и самим князем, больше ни перед кем. Оторвав взгляд от поверженного врага, я увидел, как в дрожащем свете факелов на чистоколы лезут десятки других дикарей, бесстрашно кидающихся прямо под клинки жрецов. Они визжали и хохотали, когда сталь полосовала их изуродованные дыханием преисподней тела. Но еще громче они вопили, когда им удавалось тащить со стены кого-нибудь из защитников заставы, затянув свое кишачье море. С появлением искателей оборона тут же опасно пошатнулась. «Орден!» Прогремел над полем боя рев паладина, заставляя меня заподозрить в нем способность к владению воздухом. Ведь орать так громко никто иной просто не в силах. «Стройся в змею!» Команда Экзарха, что бы она ни значила, оказалась понятна всем, кроме меня. Заметив, что я мешкаю, Кавим ухватил меня за рукав и попытался увлечь со стены, но едва не получил за это штык из зачарованной стали под ребро. Он увернулся, пожалуй, только благодаря тому, что его искра была сильнее моей, и она не истощилась за прошедший день так сильно. Ну и еще, быть может, потому что владеющий ждал от меня именно такой реакции на чужое прикосновение. «Ишантала Данмар, это я!» Рявкнул он, пытаясь докричаться до моего разума. «Очнись, ты проклятый мальчишка! Нам надо уходить! Храмовники покидают стены!» Появление искателей сильно поколебало мою уверенность в своих силах, и во мне снова воспрял грешник. Каким-то чудом, но я все-таки сумел пробиться сквозь заскрузлую броню его сознания, видящего в любом врага, и заставил себя последовать за отступающими воинами. Слова умирающего одержимого, обжегшие мое лицо смрадом царства смерти, невольно заставили задуматься. Чего дьявол пытается этим добиться? Что желает доказать или показать? Я и так делаю все, что он приказывает. Чего ему еще нужно? Собственные тяжелые мысли и близость целой орды демонов сделали свое дело. Подавлять свою вторую половину, взращенную в аду на боли и страхе, становилось с каждой секундой все сложнее. В какой-то роковой момент я уступил ей, и не отдавая себе никакого отчета, не понимая, где друг, а где враг, нырнул в самую гущу тварей, разрывая их туши быстрыми ударами в кровавые лохмотья. Ненависть на извечных врагов любого грешника затопила мозг, не оставив ни единого просвета, и единственной целью своей второй жизни я считал их уничтожение. Там, в аду, таких преимуществ у меня уже не будет, так что воспользоваться этим шансом нужно прямо сейчас. Что со мной после этого будет? Как отнесется повелитель демонов к моей гибели? На какие муки он обречет меня после провала его задания? Все это стало мне совершенно безразлично. Мне просто было нужно унести с собой побольше дьявольских клевретов, чтобы держаться за эти ощущения в преисподней, как за якорь. Отблески огня, скулеж поверженных демонов, хохот искателей, верные штыки, горящий жар моей искры и кровь. Очень-очень много крови. Я просто растворился в багровом безумстве, потеряв счет времени. Дьявольские приспешники кидались на меня со всех сторон, пытаясь укусить, порвать или свалить на землю. Но я неизменно оказывался быстрее, сильнее и смертоносней. Моя анима Игни сделала из меня очень опасную и кусачую добычу, достать которую было совсем непросто. Но вечно так продолжаться не могло. Проклятые искатели обступили меня, будто стая шакалов, и принялись пытаться повалить меня. Какое-то время я вполне успешно сопротивлялся, но на смену одним, которых я изгнал обратно в ад, моментально вставали другие. В конце концов, одна из тварей сумела вцепиться мне в предплечье своими острыми игольчатыми зубами и вырвала кусок мяса из моей руки. В голове тут же опасно зашумело, будто в кровь попал сильный яд. Но я, глядя в паскудно осклабившееся лицо изуродованного туземца, на остатках сил локтем вбил кусок своей плоти ему в глотку вместе с его собственной челюстью. И тут же я свалился от сильного удара, пришедшегося мне куда-то в область лопаток. Я покатился по земле, перекувыркнувшись, и сразу же вскочил на ноги, готовясь отражать новое нападение, но... Но на меня никто больше не кидался. Исчезли джунгли, исчезли деревянные домики пятой заставы, чистокол, войны Ордена и даже тропическая ночь. Я стоял посреди каменистой пустыни под закатными лучами неестественно оранжевого солнца и непонимающе озирался. Что произошло? Где я? «Добро пожаловать назад, грешник!» Раздался неописуемо мощный рокот позади меня. «Я ждал тебя!»